Глава 38. Порош-бабу дал приют Хори-махини в отсутствие Борода-шундори и поселил ее в дальней комнатке на самом верху, где она могла бы жить, как ей хочется, и беспрепятственно выполнять обряды, предписанные ее кастой. Но когда Борода-шундори возвратилась и увидела, что ее хозяйские обязанности усложняются благодаря этой неожиданной гости, она пришла в страшное негодование, которое и высказала Порошу-бабу в доходчивых выражениях, заявив, что от нее слишком многого хотят. На это Порош-бабу ответил: «У тебя на плечах целая семья, и ты ничего, справляешься. Так неужели же одна несчастная вдова окажется для тебя непомерной обузой?» Борода-шундори смотрела на Пороша как на человека, не обладающего ни здравым смыслом, ни житейским опытом. Она была уверена, что раз он не имеет понятия о хозяйственных делах, всякий его самостоятельный шаг в этой области обязательно будет неудачен. Однако она знала также, что если ему что-нибудь взбредет на ум, то сердись, не сердись, плачь, не плачь, но с места его не сдвинешь. Он будет стоять на своем, как истукан. Ну что с таким человеком поделаешь? И какая женщина может с ним ладить, если в случае надобности с ним и не поссоришься-то толком? Она видела, что придется признать себя побежденной. Шучарита была почти ровесницей Моноромы, и Хори-махини даже стало казаться, что и в лице у них есть что-то общее. Даже характерами они были похожи, обе спокойные, но твердые. Всякий раз, когда Хори-махини случалось взглянуть на девушку со спины, сердце ее замирало. Однажды вечером, когда Хори-махини сидела одна в темноте и беззвучно плакала, к ней зашла Шучурита, и Хори-махини, прижимая племянницу к своей груди, с закрытыми глазами зашептала: «Она вернулась, вернулась ко мне, она не хотела уходить, а я сама отослала ее, и нет для меня в этой жизни достойной кары. Но, может, я все-таки отстрадала свое, и теперь она снова вернулась ко мне. Вот она, с той же улыбкой на лице. О, моя маленькая, моя жемчужина, сокровище мое!» И она гладила лицо и руки Шучуриты и целовала ее, обливая слезами. Тогда Шучурита тоже не выдержала и голосом, прерывающимся от рыданий, сказала: «Тетя, я тоже уже давно не видела материнской ласки, но сегодня я снова нашла свою мать. Сколько раз в минуту отчаяния, когда мне казалось, что горе иссушило мне душу, и я не могла даже молиться, я звала свою мать. И вот теперь она услышала мой зов и пришла ко мне». «Не говори, не говори так, дитя мое», — отвечала Хори-махини. «От твоих слов мне делается так радостно, что даже страшно. О, Господи! Неужели ты отнимешь у меня и это? Я думала, что больше не привяжусь уже ни к кому. Я старалась обратить свое сердце в камень и не смогла, потому что слаб человек. Смилуйся же надо мной, Господи! Не наказывай меня больше. О, Радхарани, уйди, оставь меня, не прикасайся ко мне. О, всемогущий Кришна, мой Джибоннатх, мой Гопал, мой Нильмони!» Джибоннатх, Гопал, Нильмони, буквально «властелин жизни», «пастушок», «голубая жемчужина», ласкательные имена Кришны в младенческом возрасте. Образ младенца Кришны пользуется особенно большой симпатией народов Индии. Индийские поэты изображают его обыкновенным ребенком, резвым и шаловливым. И этой человечностью в изображении высочайшего божества объясняется глубокая любовь к нему миллионов индийцев. Какое новое испытание уготовил ты мне? «Не гони меня, тетя», — проговорила Шучурита. «Что бы ты ни сказала, я тебя никогда не покину, я всегда буду с тобой». И она, как ребенок, прильнула к груди Хоримахини. За эти несколько дней между ними возникли близкие родственные чувства, которые не измеришь временем, и это, казалось, приводило борода Шундори в еще большее раздражение. «Вы только посмотрите на нее», — говорила она Шучурите, — «будто она от нас никогда не видела ни заботы, ни ласки. Интересно, где эта тетка раньше была? Воспитывать ее с ранних лет нам пришлось, а теперь только от нее и слышишь: тетя да тетя. И сколько раз говорила я мужу, что эта Шучурита, которую все превозносят до небес, еще себя покажет. Мы столько для нее сделали, а она хоть бы спасибо сказала». Борода Шундори прекрасно понимала, что сочувствие у Пороша не встретит. Мало того, она не сомневалась, что, проявив неприязнь Хоримахини, она только уронит себя в его глазах, и это еще больше выводило ее из себя и придавало решимости во что бы то ни стало, и что бы там ни говорил Порош, доказать, что всякий здравомыслящий человек должен обязательно встать на ее сторону. И вот она начала рассказывать о Хоримахини каждому встречному члену Брахма-самаджа, без различия пола, возраста и положений в обществе, чтобы убедить их в своей правоте. Не было конца ее жалобам на то, как вредно отражается на детях постоянное присутствие в доме несчастной суеверной старухи, которая, к тому же, поклоняется идолам. Но борода Шундори не ограничилась тем, что изливала свое скрытое раздражение посторонним. Она и дома начала чинить Хоримахини всякие неудобства. Слуга, принадлежащий к соответствующей касте и специально приставленной к Хоримахини, чтобы носить ей воду для приготовления пищи, отзывался для какой-нибудь другой работы всякий раз, когда она нуждалась в его услугах. «Если же об этом говорили борода Шундори», — она отвечала, — «в чем дело? Что такое? Так ведь есть же еще Рамдин». Прекрасно понимая, что Хоримахини не может принять воду из рук Рамдина, принадлежавшего к одной из низших каст. А когда ей указывали на это, она обычно возражала. Если уж она из такой высокой касты, то незачем ей было селиться в доме брахмаистов. Мы не можем разрешить у себя соблюдение этих дурацких кастовых различий, и я лично никогда этого не позволю. В подобных случаях сознание долго вырастало у нее до невероятных размеров. Что-то в Брахма-самадже начинает слишком индифферентно относиться к вопросам общественной жизни. «Видно, поэтому его деятельность уже не приносит былых результатов», — говорила она, и тут же начинала доказывать, что лично она, борода Шундори, пока у нее есть еще силы, никогда не согласится с таким положением вещей. Нет, нет и нет. Если ее не так поймут, ну что ж, ничего не поделаешь. Если даже родные пойдут против нее, она и это снесет. И в заключение она не забывала напомнить слушателям, что все святые, которые хоть чего-нибудь стоили, подвергались в свое время гонениям и немало вытерпели. Но все эти неудобства, казалось, ничуть не трогали Хоримахини. Она скорее даже радовалась им, всегда считая, что это дает ей возможность лишний раз пострадать за свой грех. Невзгоды, которые ей приходилось терпеть в результате добровольно возложенной на себя епитимии, вполне отвечали строю ее измученной души. Казалось, чем горше было страдание, тем радостнее ей было от мысли, что она находит в себе силы превозмочь его. Когда Хоримахини увидела, что из-за воды для ее стряпни в доме начался разлад, Она совсем прекратила готовить и стала питаться фруктами и молоком, которые предварительно клала на алтарь, где стоял ее божок. Все это очень огорчало Шучуриту, но Хоримахини как могла утешала ее. «Для меня тогда же лучше, дорогая», — говорила она. «По крайней мере, я учусь воздержанию, и это радует, а не печалит меня». «Тетя», — спрашивала девушка, — «а если бы я перестала принимать воду и пищу из рук людей низшей касты, ты разрешила бы мне прислуживать тебе?» «Нет, моя дорогая», — отвечала Хоримахини, — «тебя воспитали в определенных правилах, и я не хочу, чтобы из-за меня ты их нарушала. Ты со мной, я могу обнять тебя, с меня достаточно этого. Порош-бабу стал для тебя отцом, твоим гуру. Живи же так, как он научил, и Бог не оставит тебя». Мелких выпадов и придирок борода Шундори Хоримахини, казалось, просто не замечала, и когда по утрам Порош-бабу заходил к ней справиться, как она себя чувствует и всем ли довольна, Хоримахини неизбежно отвечала: «Благодарю вас, мне очень хорошо здесь». Однако Шучурита о выходках борода Шундори не забывала ни на минуту и очень из-за них страдала. Но не в ее характере было жаловаться, поэтому она стала тщательно следить за собой, чтобы не выказать как-нибудь своего неудовольствия борода Шундори в присутствии Порош-бабу. Она молча терпела и никак не проявляла своего возмущения. Но все это привело к тому, что Шучурита еще больше сблизилась со своей теткой и мало-помалу, несмотря на все протесты Хоримахини, стала делать для нее все необходимое сама. В конце концов, увидев, как беспокоится за нее племянница, Хоримахини решила снова готовить себе горячую еду, после чего Шучурита твердо заявила: «Я буду вести себя так, как ты скажешь, тетя, но ты непременно должна разрешить мне носить тебе воду. Даже и не думай отказываться». «Ты не обижайся, дорогая», — отвечала Хоримахини, — «но ведь эта вода предназначается также и для моего бога». «Неужели, тетя, твой бог тоже считается с кастами? Разве и он может оскверниться, как всякий правоверный?» В конце концов, любовь Шучуриты сломила сопротивление Хоримахини, и она стала покорно пользоваться услугами племянницы. Вслед за сестрой Ишотиш воспылал желанием питаться в комнате у тети, и вскоре дело дошло до того, что в одном из уголков дома Порош-бабу образовалась отдельная маленькая семья, так сказать, государство в государстве, причем единственным связующим звеном между этими двумя государствами была Лолита. Остальным дочерям борода Шундори строго-настрого запретила близко подходить к той части дома, где жила Хоримахини. Запретить же что-нибудь Лолите она просто не решалась.